«Здравствуй, Испания!» — вполголоса проговорил Эдвард Клифтон. В свой первый после долгого и вынужденного перерыва приезд в Испанию Эдвард Клифтон утратил обычную выдержку, впав в какой-то томительный полусон. Он не вспоминал, не думал и почти не страдал. Туманные образы наплывали на душу, тесня ее и тревожа, но не успевали оконтуриться, не то что обрести смысл или хотя бы стать отчетливым чувством. Состояние полубреда он поддерживал обильными возлияниями. Просыпался лишь изредка при встречах со старыми друзьями. Их почти не осталось, или когда его что-то сильно удивляло. Так случилось на ферме Мигеля Бергамина, где он, к величайшему изумлению, застал Аду Гарпер, некогда научившую его ценить библейскую красоту и библейскую эротику. Она снималась в одной из его экранизаций, единственной, от которой его не тошнило. Фильм был спасен правдивостью поведения актрисы, теплотой ее интонации. Клифтон никак не ожидал такого от избалованной кинозвезды. Живая Ада была куда менее естественна, чем на экране, но еще привлекательнее. Никогда не видел он таких тяжелых черных глаз, готовых излиться влагой наслаждения на крутые прохладные скулы, таких полных и нежных, безвольно размыкающихся при вдохе губ. У ребенка это означало бы аденоиды, а у нее — удушающие силу вожделения. Когда они расставались, Ада, покорная, бедная, растерянная, как будто просила прощения, что не перенесет разрыва. Да чего же быстро это беспомощное дитя нашло успокоение в надежных объятиях красавца Матадора. И еще 2-3 встречи вышибали его из состояния сонной одури, в которой прошло его первое свидание с Испанией. Наверное, иначе и быть не могло. Где занять трезвости, спокойствия, рассудительности, если ты возвращаешься к тому, что сделало тебя тобою, научило любви и ненависти и казалось безвозвратно утраченным? Возвращение могло быть только бредом. Оно и было бредом. Но в следующий приезд, года через 3, он вернул себе способность видеть, вспоминать, сравнивать. Тогда, находясь в Мадриде, он очень много ходил. На какое-то время дома стали ему важнее людей. Он обошел все отели, где живал в 20-е годы и в дни мадридской обороны, отыскивая на серых стенах следы снарядов и осколков фугасных бомб. И порой ему это удавалось. Со сложным чувством разглядывал необитаемые с пустыми оконницами здания, которые занимали сражавшиеся на стороне республики русские командиры, а также военные и политические советники. Дом не восстанавливали и не сносили, к нему словно боялись прикоснуться, и он стоял темный, почти черный, будто обожженный, пустой и мрачно значительный. Он побывал во всех барах, начиная со своего любимого Чикотес, ресторанах и пропахших луком харчевнях, в чудесных ловчонках, где висят связки глухарей, куропаток, фазанов над кругами острого сыра и бледной спаржей. Внешне Мадрид мало изменился, особенно в центре. Те же улицы и площади, дворцы и соборы, правительственные здания и учреждения, музеи и банки, доходные дома, магазины, антикварные, книжные и сувенирные лавки с талецкой сталью, веерами, пышными юбками для фламенго, мулетами, бандерильями и прочими причиндалами для любителей кориды. Все так же трусят на своих одрах Дон Кихот и Санчо Пансе и смотрят им в спину огромный костлявый Сервантес. Целы все памятники и бьют все фонтаны. Не изменили привычным маршрутам трамваи и автобусы. постоянно нарядная безликость этого самого неиспанского города Испании.